435. Внешне может ничего не произойти, но внутренне может человек совершенно преобразиться и достичь высокой ступени озарения. Путь пролегает внутри. Упор на осознание и мысль. Великое делание незаметно для обычного глаза. Только тьма яро ему противодействует, ибо из астрального мира виден свет озарения. Светимость духа непереносима для тьмы. Власть имущий приходит к ней через овладение собою. Как ценно каждое, даже малейшее усилие, утверждающее эту победу над собою. Малое зернышко породить может великое дерево, а недостигнутое и неосуществленное здесь, осуществимо и достижимо там, где все приводится в движение мыслью, если сохранено устремление. Как запечатлеть огненно и неизгладимо понятие вседостижимости? Там, где царствует мысль, все ею творится, и только недостаточная широта и свобода мысли могут поставить предел достижению.